с огромными предосторожностями, выставив кругом часовых. Утром воины были уже построены в боевые отряды. С неистовыми криками и воплями, под звуки труб и барабанов, рожков и раковин, противники зашагали навстречу друг другу. Инка Виракоча шел впереди и первым метнул во врага свой дротик. Завязался долгий и упорный бой. Ни одна из сторон не могла добиться преимущества. В полдень по тянкам ударили из засады 5000 воинов. Однако тянки выстояли, и опять они сражались несколько часов. Но тянки чувствовали, что на стороне инков выступают свежие силы. Это подходили откликнувшиеся на призыв Виракочи люди из Куско и соседних селений. Они собирались по 50 и по 100 человек и сразу вступали в сражение. Их громкие вопли создавали впечатление, что воинов больше, чем на самом деле. И чанки начали терять веру в победу. Допустимо, что к этому времени на помощь инкам успели подойти воины других городов Кичуа, в частности Писака. Инки, как гласит легенда, стали кричать, что камни и растения превращаются в людей и идут сражаться на стороне солнца и Виракочи. От этой уловки чанки окончательно пали духом. Между прочим, как утверждают испанцы, легенда о камнях и растениях, превратившихся в воинов, пользовалась большой популярностью среди индейцев и в годы конкисты. После победы инка Виракоча Пачекутек подтвердил, что врага помогли одолеть бородатые люди, которых направил к нему бог Виракоча. Никто, кроме него самого, не мог их видеть. Поскольку они снова превратились в камни, он приказал собрать все камни, из которых сам отобрал своих союзников, чтобы инки поклонялись им. Только немногим чанкам удалось спастись бегством. Остальные были убиты или взяты в плен. Пленных по приказу Виракочи отпустили, чтобы они рассказали людям о милосердии сынов солнца. Пленником стал и вождь чанков Анко Валью. Сражение длилось более 8 часов. В нем участвовало 40 000 воинов-чанков, из которых погибло более 20 000. 8 000 потеряли инки. Сколько сынов солнца и их союзников сражалось на стороне инки Виракочи, неизвестно. Индейцы говорили, что кровь убитых и раненых текла даже по высохшему ручью, который проходит по долине Куско. Вот почему это место стали в дальнейшем называть Явар-Пампа, что означает «кровавое поле». Так закончилось это знаменитое сражение. Его описание мы взяли у инки Гарсиласа. Но самые удивительные события произошли после победы сынов солнца над чанками. Сыны солнца сразу же начали новую войну, и первым объектом их экспансии стало царство Колья, а главными и самыми храбрыми союзниками индейцы — чанки. Победа инков над чанками, видимо, придала Куско ту дополнительную силу, которой не хватало каждому из городов Кичуа, чтобы навязать господство своим соседям. Нам кажется, что именно в этот момент и была решена судьба Писака, ибо нападение чанков на Куско а тем более выступление всех кичуа,